Глава 43. После концерта. «Ну что ж, Марина, ты довольна? Или тебя смущает минус?» — спросил Алексей Степанович Марину на первом после концерта уроке. «Немножко смущает, Алексей Степанович», — созналась Марина. «Ты играла хорошо», — сказал Алексей Степанович. «Молодец, но хотелось бы еще немного больше жизни и движения в музыке. И потом, Марина, я хотел бы уже услышать в твоем исполнении не только меня, твоего учителя, но еще и тебя самую, Марину Петрову. Понятно? Не очень. Ну, потом поймешь». «Так вот что, Марина, серьезные пьесы ко второму школьному концерту я тебе пока не дам. Подберу через некоторое время». «А концерт? Алексей Степанович, ведь Леня уже сыграл его?» Погоди с концертом. Будет и концерт». И Алексей Степанович, словно не замечая огорчения Марины, стал перебирать на столе ноты. «Вот тебе замечательная пьеса», — сказал он, подавая Марине написанный от руки нотный листок. «Ее сочинил один молодой советский композитор, мой друг. Эта пьеса еще не напечатана. Ты первая будешь ее играть, и он придет слушать тебя. Гордись этим». «А вот пьеса...» Алексей Степанович заговорщически оглянулся вокруг. В классе кроме него и Марины никого не было. «Эту пьесу мы с тобой будем готовить сверх программы», — сказал он. «Сверх всякого плана, понятно? Это будет наша с тобой тайна. Смотри, не болтай никому, если сыграешь ее по-настоящему. Знаешь, какая это будет наша победа с тобой?» Марина раскрыла ноты и вся вспыхнула. «Алексей Степанович!» Только и могла сказать она. «Что, испугалась?» — усмехнулся учитель. «Алексей Степанович, а ведь это Катя Зайчук играла! Катя! На отчетном концерте в Большом зале консерватории!» «Вот и тебе бы неплохо там сыграть!» — сказал Алексей Степанович. — Ну, прячь, и никому не показывай. Заниматься этой пьесой будем сверх программы. Так что про этюды и программы не забывай. Ступай себе домой. Вон консерватория идет. Действительно, в класс входили Сашенька и Оля, неразлучные малыши с игрушечными скрипочками в руках.